Партнер выпуска «Тайшетский авторынок». На «Тайшетском авторынке» я себе машину купил и жене приглядел. Там более 300 автомобилей. Можно купить, продать, обменять, оформить договор, застраховать и все в одном месте. Очень удобно и выгодно. Заезжайте, не пожалеете. Улица Сибирская, 6/1.